радость, привет. Я долго ждала теплый твой свет и счастье в глазах. Радость, привет. В мечтах я звала, а в мире нашла свой счастливый билет. Лучшее все лучшее ждет нас впереди. Лучшее все лучшее, верь и за сердцем иди. Ведь я с тобой, о-о-о-ой. Ведь ты со мной. Ждет нас впереди.